Наверное, бежит со свидания с теплыми руками, ха-ха-ха. Я остановился и смотрел на них злым взглядом, но это их только еще больше развеселило. Что такое? Ты такая красная, наверное, тебе понравилось, когда разные мужчины в тебя засовывают всякое, да, да она же простолюдинка, а их хлебом не корми, дай в себя позасовывать разное, хи-хи-хи. Кстати, Александра, в медпункт можно и проктолога пригласить. География посещения тебя может изрядно расшириться, ты только попроси. Дальше слушать это смысла не имело. Развернувшись, я почти убежал в свою комнату. Глава 4. У себя в комнате некоторое время решал, что делать, но потом плюнул на все, залез на кровать и разлегся, раскинув руки и ноги в стороны. Поза звезды, которую на этой кровати можно принимать просто идеально, и стал медитировать. Методами, которые в этом мире никто, кроме меня, не знал. Вообще я неплохо изучил магию этого мира за последние 3,5 года, полгода в училище для простолюдинов и еще 3 года под присмотром учителя в поместье графини Меншиковой. Не то, что прям стал профессионалом в ней, но общие черты понять смог. И магия эта слегка отличалась от магии моего мира. Основой здешней человеческой магии было магическое ядро, которое создавал маг на первом ранге мага, адепте. Это был объемный сосуд, не физический, а магический, в котором маги запасали энергию, а потом выпускали ее через энергоканалы. Чем больше объем ядра, чем толще и эластичнее энергоканалы, тем выше ранг мага. На экзамене это так и проверяется, засекают максимальный вывод магической энергии за единицу времени, уложился в определенные нормативы, ура! Ты прошел, а нет, так нет. Заклинание создается с помощью мыслеформы, особой объемной конструкции, создающейся в воображении мага. Из воображения она спускается в ядро, и магическая сила, модулированная мыслеформой, выплескивается наружу через энергоканалы. Вроде все просто, но в этом кроется и главная сложность местной магии, недостаток воображения у людей. Талант-то может появиться не только у умных людей с развитым воображением, но и у обычных посредственностей. Я бы даже сказал, что у последних он появляется слегка чаще, где-то в 60% случаев. Так что большинство магов этого мира способны только на самые простые мыслеформы. И все. Местные маги знают об этой своей особенности, поэтому уже давно разработали набор из пары десятков мыслеформ, достаточно простых, чтобы даже не сильно башковитые маги могли их воспроизвести. При этом заклинания могли использоваться на любом уровне развития. Самые простые – какие-нибудь огненные шары, огненные стрелы, водяные хлысты, каменные глыбы, стихийные щиты, телекинез. Простые и надежные заклинания, что на уровне адепта, что на уровне магистра. Но, естественно, вложенная сила чудовищно различалась. Большинству подобных простых заклинаний хватало. Магия моего мира чем-то кардинальным не отличалась. Те же энергоканалы – как и тут, разница была в ядре. Вместо ядра в моем мире создавали сердце магии, аналог здешнего ядра, только оно не только хранило запас магии, но и генерировало ее. Откуда генерировало, никто не знал. Этим интересовались разве что исследователи и теоретики магии. Я вот никогда этим не заморачивался, работает и хорошо. Мыслеформы у нас тоже присутствовали, но только как вспомогательный механизм. Рисунок заклинаний мы создавали на основе развитой системы энергоканалов. В моем мире их создавали чуть иначе, хоть функционал был тем же, гораздо более разветвленная и самопересекающаяся. Форма заклинания создавалась на этих энергоканалах, магическая энергия выпускалась из сердца магии в них и она модулировалась уже там, выплескиваясь наружу готовым заклинанием. Если заклинание было слишком сложным для сети энергоканалов, вот тогда и вступали в дело мыслеформы в дополнение. Такой способ создания заклинаний позволял большему числу магов использовать сложные заклинания, а дополнительные мыслеформы были уже уделом настоящих виртуозов. Пока я в этом разбирался, я много раз мысленно сравнивал здешнюю систему магию и ту, что я сам использовал в моем мире. Кто бы победил, если бы два мага столкнулись в бою? Скорость создания заклинаний практически идентичная, особенно, если использовать простые мыслеформы. Но у здешних магов больше пиковый объем магической силы в ядре, так что они, теоретически, могут дольше работать на максимуме. Но с другой стороны маги с сердцем магии имеют гораздо более быстрое восстановление. На длинной дистанции, думаю, маги моего мира выиграли бы, только магический бой не то, чтоб слишком долго длиться. Как посчитали в моем мире, обычная стычка магов длится в среднем не больше минуты. Но заклинания, модулируемые энергоканалами, можно создавать одновременно несколько, поддерживая их без перерывов. Мыслеформы же, спускаемые в ядро, работают одна за другой. Пусть даже их можно очень быстро менять. Вроде бы местные архимаги и даже некоторые грандмаги могут распределить сознание на несколько потоков, но далеко не каждый из них, если верить словам учителя графини. В общем, маги моего мира могут одновременно нападать и защищаться, а местные только что-то одно за раз, что не отменяет продленные заклинания, которые создал, и они работают, пока поток магии идет. Короче, все это очень сложная и чистая теория. Пока что мне не удалось ее проверить на практике. Я себе, ясное дело, создал сердце магии и разветвленные энергоканалы, к которым привык в своем мире, но все 5 человек, которых уже успел убить в этом мире, не были магами. Проверка моих теоретических рассуждений только впереди. К тому же, в этом мире гораздо более развита алхимия. В моем ресурсов было мало, общего магического фона не хватало, что растения и животные мутировали, становясь пригодными для алхимии. Иногда магия по каким-то одной ей ведомым причинам создавала завихрение, сосредоточение, где общий фон повышался, превращая некую местность в болото, омут или даже аномалию. Но это было редко, так что стабильного потока не было. Зелья стоили целое состояние, ресурсы для них каждый раз получались разными, стабильно что-то создавать не получалось. Алхимия была скорее искусством, чем наукой. Здесь же, в этом мире, благодаря руинам, ресурсы были в изобилии. Травы, древесина, минералы, животные. Давным-давно были разработаны рецепты, а стабильный поток ресурсов позволял алхимии быть дешевой и доступной даже простолюдинам. В прошлой жизни мне такое могло только сниться. Да и не только мне, а и почти всем магам моего мира. Тем не менее, мы тоже не стояли на месте, ожидая божественных подарков с небес. За 1000 лет магические науки создали медитативные техники, способы особой циркуляции магии, которые могли улучшать физические показатели тела, расширять сердце магии, увеличивать генерацию магии, улучшать энергоканалы и много чего еще. В чем-то это было лучше здешней алхимии, а в чем-то похуже. Я знал 5 подобных техник. Слабенькие техники развития из простолюдинского магического техникума, армейские техники для младших офицеров, техники для сил спецопераций, даже 3 или 4 техники аристократических родов, попавшие мне в руки после того, как я их прикончил. Когда я очнулся в 3-летнем возрасте, то с полгода мне пришлось приходить в себя и восстанавливать память. А когда мозги достаточно встали на место, то я решил тренироваться медитативными техниками. Даже без сердца магии их можно использовать, по минимуму, но можно. Ведь в природе есть магический фон, и в людях он тоже есть, так что в каждом человеке капля магии, но присутствует. Из всех техник я выбрал 2. Армейскую технику суперсолдата, причем не самый распространенный вариант, а полную, доступную только высшим офицерам ИСО, и технику бесконечного огня. Вторую я изобрел самостоятельно, начал создавать, когда был еще магистром, и даже архимагом продолжал ее улучшать. Все же она была настроена именно на мой талант и мои магические силы, что может быть лучше. К слову, время от времени именно технику суперсолдата я виню в моем маленьком росте и весе. Имперские маги, создавшие ее, считали, что солдат не должен быть большим. Большой солдат – большая цель. Техника увеличивала силу, прочность, рефлексы тела без увеличения размеров. Начав практиковать ее в таком малом возрасте, я, можно сказать, создал идеал с точки зрения техники, маленькое, но сильное тельце, действительно сильное, даже при своих размерах я по силе мог сравниться с 2 взрослыми, тренированными мужчинами килограмм по 100 каждый. У суперсолдата был даже режим форсажа, увеличивающий на короткое время пиковую силу в 3-4 раза, причем без фатальных последствий после этого, как у других подобных техник, когда бойцы не могли даже на ногах стоять. Нет, после форсажа суперсолдата у меня оставалась половина обычной силы, чего вполне хватало. Техника бесконечного огня помогала моей ведущей стихии, огню. Я ее практиковал до 7 лет, не создавая сердца магии, просто чтоб максимально настроить тело и внутреннюю магию на взаимодействие с огненной стихией. Только в 7 лет я тайно создал сердце магии и энергоканалы, достигнув ранга адепта. И уже на этом ранге я был вдвое сильнее, чем в своей первой жизни. Сейчас я был уже мастером, пройдя за 11 лет ранги адепта, ученика и подмастерья. Уже почти на пике этого ранга, еще полгода-год и я стану магистром. Иногда мое самолюбие шепчет мне, что я могу стать самым молодым архимагом этого мира. Предыдущий рекорд 35 лет, если я постараюсь, то смогу успеть даже до 30. И тогда, с этой силой, ситуации вроде сегодняшней канут в лету. Просто потому, что я смогу уничтожать обидевшие меня роды, и мало кто сможет мне что-то сделать. Такая уж привилегия сильного. Сожгу пару-тройку семей, остальные сразу же вспомнят, что такое вежливость. Ну а пока, хм, уже почти полночь, а у меня сил хоть залейся. Совсем спать не хочется. Надо посмотреть, из чего состоит местная тень. Моей ведущей стихией был огонь, стихия разрушения, стихия буйства. Я упивался ею с самого рождения. Помню, в детдоме меня часто пороли, потому что я любил играться со спичками и зажигался. Зато на выездах на природу меня всегда звали разжечь костер. Я мог сделать это даже без спичек, просто трением или искрами из обычных придорожных булыжников. Неудивительно, что первой моей стихией стал огонь. Тем не менее, ни единой стихии жив маг, но моей ведомой стихией стал не воздух, как у многих огневиков, а тень. Казалось бы, абсолютно антагонистичная огню стихия, какой дурак выбрал бы ее в пару. Тем не менее, я сделал это, потому что она помогала спасаться или наносить неожиданный удар. Сколько раз я отступал через глубину, когда другие погибали, не перечесть. А сколько офицеров врагов было убито мной в защищенных бункерах, не меньше, чем моих спасений. У меня даже была вторая ведомая стихия, лед, но я до конца не успел с ней слиться, обстоятельства, так сказать, помешали. Так вот, тень делится на два слоя, по глубине погружения. Есть внешняя тень, те тени, которые нас окружают. Маги-теневики могут в них прятаться, могут создавать из них марионеток, могут атаковать тенями и много чего еще. Обычно именно внешним слоем все и ограничивается. Но есть еще и глубинная тень или глубина. Настоящее отдельное пространство, мир абсолютной тьмы, в котором есть окна-порталы в обычный мир. Расстояния там не соответствуют внешнему миру, так что можно перемещаться по глубине, как через какое-то гиперпространство из космической фантастики. Или прятать там что-то, никто, кроме теневиков, все равно туда зайти не может. Можно даже с ее помощью убивать. Затащил человека в глубину, и прости-прощай, кто его там найдет. Вернее, все это можно было бы делать, если бы не спящие. Никто не знает, кто они такие, но спящие живут на глубине. Они там спят, что, наверное, логично. И во сне питаются тенями мертвецов, магической тенью, которая остается в мире, когда люди умирают. Из них, кстати, рождаются призраки. В тенях мертвецов сохраняются остатки предсмертных эмоций и немного характера. Попади такая тень в болото, омут или аномалию, и злобный призрак готов. И было бы таких призраков мириады, если бы не спящие. Вот только спящие могут есть не только тени мертвецов, но и живыми не брезгуют. Любой заход в глубину – это лотерея. Можешь выйти, а можешь и попасть на стол к спящим. Тем более, если ты используешь глубину для убийств. Спящие привыкают, что ты приносишь им живое мясцо, и ожидают такого от тебя. А если зайдешь без жертвы, то сам ею станешь. Ну, доподлинно никто этого не знает, разве что те, кого съели. Но теневиками было давно замечено, что ассасины, использующие глубину для убийств, очень быстро исчезают без следов. Может, они просто тихорятся, завязывают с карьерой ассасина, но слишком уж часто такое происходит. Я же не придавал этим всем слухам особого значения, и через глубину ходил без всяких проблем. Спящие могут съесть, мой огонь никогда меня не подводил. Уж рассеять тьму он точно сможет, и тогда посмотрим, как выглядят эти спящие. Но убивать глубиной я тоже не спешил, мало ли, на всякий случай. Пока что в местную глубину я ходил всего пару раз и то очень быстро, чтоб прикончить тех пятерых человек. Не те силы у меня были, чтоб чувствовать себя там в порядке. А последние 3 года я вообще провел под наблюдением графини и ее магов-слуг. Попробуй сделай что-то не то, сразу засекут. Но сейчас, когда надо мной нет наблюдения, можно и разгуляться. Так, для начала надо надеть что-то неприметное, чтоб можно было выйти из глубины в тень, а потом в обычный мир без того, чтоб кого-то напугать или привлечь внимание. Так, что у меня есть неприметного? О, темно-синий спортивный костюм. Парочка красных логотипов, но они небольшие и вообще, и черная шапка, она зимняя, но не чулок же на голову надевать. Хотя нет, вон есть легкий берет зеленый, его надену. Темно-синий спортивный костюм, черные кроссовки, зеленый берет, натянутый до мочек ушей, все волосы заправил под него. Меня и видно не будет в ночной темноте. О, в кармане штанов конфетку нашел, но сейчас есть ее не хочется, волнение перебивает желание ее съесть. Подошел к стене, посмотрел на тени, легким усилием вошел на первый уровень. Легкотня, еще один шаг, и я провалился в абсолютный мрак, где можно ориентироваться только с помощью магии теней. Остановился, прислушиваясь к окружающим магическим потокам. Ух, давно я их не ощущал. Прохладно, успокаивает, затягивает. Глубина тут была, как и везде. Даже удивительно, что в разных мирах она одна и та же. Может, я не в другой мир попал, а все в том же, но где-то далеко-далеко от моего. Есть же теория, что Вселенная настолько многообразна, что где-то за миллиарды световых лет от нас существует точно такая же галактика, с точно такой же солнечной системой и точно такой же планетой с точно таким же человечеством. А, неважно, я поплыл сквозь глубину, оглядываясь по сторонам. В непроглядном мраке тускло светились порталы выходов, тени реального мира, но свет от них не освещал даже миллиметра глубины, тут его не было ни в каком виде. Хаем, комнаты моих соседей, если я захочу, то могу зайти к ним, прибить их и уйти через тени, никому не показываясь. Но пока нет смысла. Тени снаружи университета, улицы за его территорией, городские улицы, квартиры, вообще все места, где есть тени. Ха, я могу заглянуть даже внутрь коробок, сундуков и даже сумок. А вот это неплохая тень, через нее видна набережная реки Волхов. Я полетел к ней, желая выйти. Упс, чуть не забыл. Вынул из кармана конфету, выкинул ее во мрак. Держите, спящие, это вам. Тени мертвецов, наверное, не такие сладкие. Хмыкнул вслед конфетки. Это был ритуал еще из прошлой жизни. Я выкидывал всякую мелочевку в глубину, посвящая ее спящим. Вряд ли они это получали и использовали, но ритуал есть ритуал. На набережной было приятно. От воды шла приятная прохлада, остужающая город после дневной жары. Фонари горели теплым оранжевым светом. Редкие парочки прохаживались по дорожкам, не глядя на довольно позднее время. Эх, кафешки все закрыты уже. Пришлось спуститься почти к самой воде, сесть на лавочку и просто смотреть на Волхов. Апа, а это тут кто? Раздался сверху пьяный голос. Баба, хоть и мелкая, вторил ему еще один. Скривился от неудовольствия, посмотрел, что за идиоты. Ко мне спускались по лестнице трое парней лет 20 на вид, в руках были бутылки с пивом. Не маги, обычные простолюдины. Нет, одежда на них довольно дорогая, то ли детишки чиновников из немагов, то ли купеческие отпрыски. Эй, детка, тройка остановилась возле меня, слегка покачиваясь. Хочешь, мы поможем тебе стать взрослой? Ха-ха-ха, заржали два его дружка. Отвалите. Я махнул рукой. Чё какое отвали, малявка, я с торбой по-хорошему хотел, а теперь будет как придется. Хах, ага, малолетки вообще охренели старшим хамить. Поддакнули дружки. Должна сосать прощение. Уф, что аристократы, что простые люди. Один я нормальный. Моча встал, потом подошел к самой кромке набережной, двигаясь спиной вперед и глядя на пьяную тройку. Те морщили лица, не понимая, что делают. А я расставил руки и упал в воду реки. На самом деле не в воду, а в тень, провалившись сразу в глубину. Но для них это выглядело, будто я бултыхнулся и сразу же пропал. Ну и охреневшие у них были рожи. Ха-ха-ха. Насмеявшись, вернулся в свою комнату в университете. Ну что ж, первая вылазка показала, что надо предпринять еще кое-какие шаги, чтоб подобных неприятностей больше не возникало. Но было интересно, а еще можно таскать через глубину контрабанду. Но это на будущее, а сейчас, спать. Глава 5. Утром я проснулся поздно, в начале 10-го. Наверное, это протест организма. У графини Меншиковой нас поднимали рано, распорядок дня. Приличные девушки до обеда не спят, особенно, если хотят добиться чего-то в жизни, и все такое. Но сейчас, почувствовав, что я уже здесь, а не там, да и вообще до начала учебы еще целая неделя, организм решил выспаться всласть. Ну что ж, я не возражал. Поспать нельзя, запастись впрок, так что любой день, когда отоспался, нужно приветствовать как праздник. Надо было бы встать, но все еще не хотелось. Нащупал на столике у кровати смартфон, стал смотреть местные новости. Я же все-таки уже в Новгороде Великом, надо переходить на местные стандарты. Плюс в работе пригодится. Новости тут такие себе. Город уже начал готовиться к осенней ярмарке, что пройдет 12 сентября. Городские коллективы выступят с народными танцами и песнями, увеселительные игры, ярмарка народных товаров. Все продлится аж неделю. Надо будет сходить. Баронесса Пфнутьева родила седьмого наследника. Хм, не сладко им будет наследство делить, наверное. На улице Трех Сосен машина наехала на пешехода, пешеход не выжил. Печалька. На набережной реки Волхов вчера вечером три субъекта гнались за женщиной и столкнули ее в воду. Женщина утонула. Троих субъектов задержали свидетели. Водолазы и маги воды прочесывают реку, чтоб найти труп. Ну надо же, какое криминальное место. А я вчера так беспечно сидел там. Может, это как раз те типы женщину в воду скинули, что ко мне подкатывали. Хорошо, я уйти успел вовремя. Так, что там насчет магических работ? Не то, не то, а, вот, раздел объявлений. Хм, а их немало так. Много кому нужна помощь квалифицированного мага. Только профессионалы хотят продать себя подороже, а клиенты хотят подешевле. Вторым я точно могу угодить. Надо только понять, какой тут средний ценник, и сделать его процентов на 5-7 меньше. Вообще, конечно, приличной дворянке не пристало работать. Есть небольшой список профессий, в основном связанный с творческой деятельностью, вроде музицирования, стихосложения и прочей подобной дряни, которой может заниматься приличная дворянская девушка. Но что-то меня на такие работы не тянет, да и на приличную дворянку я похожу мало. А деньги-то нужны. От меншиковых довольствий в сотку вообще ни на что не хватит, от графини никакого довольствия не будет, она никому его не давала, только учебу оплачивала. Это тоже немало, но хочется чего-то и помимо учебы. В тот же местный ресторанчик сходить, это столовая бесплатная, а ресторан за деньги, пусть чисто символические. Короче говоря, я должен работать, чтоб обеспечивать себя. Можно было бы потрясти местный криминал, у него-то деньги есть. Но вот беда, любой криминал связан с аристократами. Кто еще может быть их крыше? Даже если бандиты отстегивают полиции, то полиция потом отстегивает аристократам. Я в прошлой жизни не раз с таким сталкивался. Видя мага с мелкими звездочками на погонах или всего одной средней, многие дельцы криминального мира весьма возбуждаются. Если не нахлобучить дурачка, то втянуть в свои махинации. Я таких деятелей быстро приводил в чувство, засовывая их ноги в их же задницы. Но потом каждый, демоны их побери, раз ко мне приходила их крыша и объясняла, что зря я обидел их подопечных, и вообще, за ними стоят такие уважаемые люди, что я себе пощечину собственными ушами подобным отвесил. Этим гостям я уже ломал что-то нежизненно важное, давал пинка под зад, и ко мне больше никто не приходил. Хотя вру, однажды пришел один барончик, как там его звали, Джавдит Аблясов или Абляс Джавдитов, что-то вроде этого. Удаленность от цивилизации и небольшая дружина в пару сотен бойцов заставили его думать, что он местный царек без всяких ограничений. Когда отстегивающая ему шпана попыталась стащить сначала мой чемодан на вокзале, а потом, едва вынув ноги из задниц, позвала старших, но ни то, ни другое не увенчалось успехом, после этого заявился сам барон. Джавдит был слабеньким магистром. Я тогда в звании капитана казался ему максимум подмастерьем, хотя на самом деле уже был грандмагом. Через полчаса беседы гостиница сгорела, а барон обзавелся синяком на все лицо и до заката вместе с дружиной бегал вокруг городка, крича «Слава вооруженным силам Российской империи!». Так вот, мне сейчас сталкиваться с криминалом не с руки. Я всего лишь мастер, пусть и сильнее большинства из них, а в криминале мало кто сильнее подмастерья, но они стуканут покровителем, те быстренько меня найдут, и случится может все, что угодно. Не нужна мне слава кровавого маньяка, пока что, поэтому придется найти более-менее законную работу. Я и решил поработать на устранении магических завихрений, в свое время несколько лет занимался подобным в прошлом мире. Там ничего сложного, просто рассеять скопившуюся магическую энергию, иногда зачистить живность, что успела мутировать в болотах или омутах. Для настоящей аномалии у меня сейчас силенок не хватит, подобное я точно оставлю другим. Но придется изменить свой образ. Вряд ли клиенты проникнутся доверием к девочке-полторашке, которая еще студентка. Не очень внушительный у меня вид. А пока делом докажу, что могу не хуже остальных, у меня учеба закончится. Придется создавать иллюзию, чтоб прикрываться ею, а я вот как раз с этим не очень. А, ладно, спрос на такие услуги тут есть. Вон, в сети полно объявлений про такие работы, это главное. Да и время на создание заклинания в запасе имеется. Следующую неделю я жил по грустному расписанию, медитировал, формировал заклинание иллюзии, выбирался пару раз в день поесть в столовую и спал. Последнее меньше всего, к моему сожалению. С каждым днем в университете прибавлялось студентов. Они теперь шлялись везде, в парке, по другой территории, в столовой и в ресторане. За день до начала учебы в столовой уже не сразу можно было найти свободный столик. Везде сидели разбившиеся на группки студенты, с жадным любопытством разглядывающие всех вокруг. В общежитии то же самое, до того пустые коридоры и комнаты наполнились жизнью, иногда даже излишней. Какой придурок умудрился закатить вечеринку через комнату от меня, всю ночь громко орала музыка, по коридорам шатались пьяные студенты и студентки, а дымом от сигареты чего похуже провоняла вся общага. Зато к концу недели я уже имел готовое заклинание. Стоя перед зеркалом, рассматривал себя со всех сторон. В зеркале отражался высокий, подтянутый мужчина лет 35, жилистый и в меру мускулистый, с щеточкой усов под носом и темными волосами. Строгое лицо, кустистые брови, тонкие губы, острый нос и глубоко посаженные глаза. Не красавец, но и не урод, как раз то, что нужно. В общем, я просто воспроизвел свою внешность из прошлого мира. Я же знал ее лучше всего. Так чего изобретать велосипед? Иллюзия была почти идеальной, с аурным телом и тактильной компонентой. Даже если бы ко мне прикоснулись, то ощутили бы то, что видит, рука или чем там прикоснулись не прошла бы сквозь иллюзию. Теперь точно мне не откажут в работе, потому что ты можешь в этом понимать, малявка. В тот же вечер опубликовал объявление в сети. Профессионально устраняю аномалии, сложные случаи приветствуются, цена договорная, Александр. И оставил свой телефон с припиской, что звонить можно с такого по такое время, чтоб не мешало учебе. Ну все, теперь остается ждать заказов. 1 сентября нас всех согнали на общее собрание в большом зале университета. Расставили стулья для сидения, преподаватели рассаживали студентов, четко следуя инструкции про благородство, более высокородные спереди, менее сзади. Я, естественно, оказался позади всех благородных, можно сказать, последним из них. Дальше меня сидели только простолюдины из купеческих семей, но этого я и ожидал. Дорогие ученики, на сцене за трибуной стоял ректор университета, нынешний глава рода Шептиловых, благообразный старичок, зачесывающий седые волосы с боков головы на лысину. Рад приветствовать вас в стенах великанов Кагородского полимагического университета. Для кого-то из вас это первый год, для кого-то второй и последний, но даже после выпуска вы все равно останетесь нашими студентами. Надеюсь, в стенах университета вы найдете верных друзей и партнеров, а полученные знания будут путеводной звездой в дальнейшей жизни. Похоже, он и сам уже утомился разглагольствовать, потому что замолчал и утер платочком пот со лба и с лысины. Стоящие рядом завучи заученно улыбались, будто смотрели на самую большую зарплату в своей жизни. А сейчас, дорогие студенты, хватит болтать. Снова вернулся к микрофону ректор. Предлагаю всем пойти на первый день учебы в этом году. Спасибо вам, господин ректор, за напутственную речь. Сразу же подошла к микрофону заместительница ректора. Но у меня еще кое-что есть для вас, студенты. Первый день для всех ознакомительный. Вы должны познакомиться с вашими одногруппниками и выбрать старосту своей группы. Из старост уже будут выбраны старосты потока. Это очень важно. К концу учебного дня все должно быть готово. На это все, можете расходиться по аудиториям. Хоть недолго трещали. В прошлом мире в техникуме ректор с преподами часа полтора расписывали, как там классно учиться и какую карьеру можно сделать. А тут быстренько так, одобряю. Поднявшись на ноги, стал искать свою аудиторию. Так, группа 1 на 5 должны быть в аудитории 218. Это на втором этаже, только в какой стороне? Тут, блин, какой-то лабиринт. Минут через 15 поисков я все же нашел нужную дверь, зашел внутрь. Там уже сидел десяток студентов, их головы повернулись ко мне, взгляды впились, исследуя со всех сторон. «Привет всем!» Довольно развязно поздоровался, не считаясь с дворянскими титулами, и представился. Александра Меншикова, приемная дочка той самой Меншиковой, которая с поехавшей кукухой, громким шепотом пояснила всем Лахтина, которая таки оказалась в моей группе, из удочеренных простолюдинок. Послышалась пара фырканий от дворянок, что услышали этот шепот. Остальные смотрели или равнодушно, или ограничились просто слегка презрительными взглядами. Ну и ладно, я уже к такому давно привык. Кстати, группа весьма странная. Я оказался 11-м в ней, 6 других студентов были парнями, 4, включая Лахтину, девушками. Неужели так много девушек стремятся стать археологами? Удивительно. Добрый день, Александра. На ноги поднялся высокий, симпатичный парень с томными голубыми глазами и русыми волосами. Лахтина и еще 2 девушки сразу же посмотрели на него, их лица стали мягче, а взгляд затуманеннее. В нашей группе будет всего 11 человек, так что, полагаю, теперь мы в полном составе. 10,5 человек, тихо хихикнула Лахтина, но опять же так, что слышно всем. 10 человек и 1 половинка. Ирина, для благородной девушки низко смеяться над кем-то, слегка остудил ее парень. Будьте выше этого. Я даже сидя выше этого, вернее, этой. Снова хихикнула баронета, а 2 ее подружки радостно поддержали. Продолжим. Улыбнувшись уголками губ, красавчик снова стал серьезным. Александра, присаживайтесь. Взглянув на Лахтину, я сел максимально далеко от нее. Тут были удобные индивидуальные парты, мягкие сиденья, удобные спинки, да и сама парта довольно большая, не надо ютиться на крошечной поверхности. Впрочем, пока что мне ни с чем было ютиться. Моей соседкой была выделяющаяся, почти как я, девушка, высокая, судя по всему, и толстая, как живой цилиндр из плоти. Одутловатое лицо, светлые вьющиеся волосы, торчащие во все стороны, бровей почти не видно, такие они светлые. Странно, что она такая непривлекательная. Ладно, сама девушка может быть равнодушной к себе, но родные-то должны были на нее повлиять, улучшить свою внешность у целителя очень просто. Впрочем, не мое дело. Итак, раз мы все в сборе, то давайте представимся. Я Игорь Кольцов, сын графа Кольцова из питерских Кольцовых, предложил стоящий парень. Посопев, остальные тоже стали представляться. То, что Лахтина баронета, я и так знал. А вот 2 ее подружки оказались из нетитулованных дворян, служащих роду Лахтиных. 2 парней тоже оказались из нетитулованных, еще 2 были из купеческих семей. Последний назвал только свое имя и больше ничего. А вот толстуха рядом со мной тоже оказалась из графской семьи, назвавшись Юлией Парн. Странно, что графские отпрыски оказались тут. Но если они не наследники, то, в принципе, понятно. 3-5 дети семьи могут рассчитывать только на свои силы в жизни, до них наследство с титулом вряд ли когда дойдет. Раз мы все познакомились, то предлагаю выполнить наше задание на сегодня, выбрать старосту группы, предложил Кольцов, когда перекличка закончилась. На эту должность предлагаю себя. Полагаю, старостой должен стать тот, кто больше всего достоин, а мое образование и мой род самые выдающиеся в нашей группе. Никто ему сразу не ответил. Нетитулованные сидели, молча смотря на Кольцова, тройка Лахтиной шушукалась, я не возражал, как и толстуха рядом со мной. Купеческие сыновья явно опасались возражать такому родовитому одногруппнику, а последний парень, казалось, решил поспать. Вижу, возражений нет, начал было Кольцов, но его прервали. Игорь, почем нет? Притворно удивилась Лахтина. «Ведь у нас есть благородная госпожа Меншикова. Уж прости, но род Меншиковых древнее и богаче Кольцовых, ты не находишь?» Она с усмешкой смотрела на парня, а я чуть рот не открыл от удивления. «Это что это с ней?» А потом до меня дошло. «Да она просто сталкивает нас». «Ну не сука!» Пока я молчал, приходя в себя от возмущения, снова заговорил Кольцов. «Ты права, Ирина, род Меншиковых знатнее и древнее моего». Кольцов кивнул. «Но...» «Думаю, Александра достаточно умна, чтоб понимать, что она для рода Меншиковых, как блоха, случайно попавшая с дворовой псины на благородную борзую, да и образование. Насколько я помню, графиня удочеряла простолюдинок в 15, так что их образование и рядом не стоит с моим. Или это не так, Александра, ты хочешь претендовать на место старосты? Зря я счел его хоть немного адекватным. Он скотина, такая же, как и остальные». Вот урод, блохой меня назвал и неровнее себе, любимому. Но я же и правда не хочу быть старостой, нахрена оно мне нужно? Мне работать надо, а не группой руководить. Но выглядеть это будет тупо, если я с ним соглашусь. Вроде тогда я согласен и на то, что блоха на собаке. А впрочем, плевать, я не хочу быть старостой. Помахал я головой из стороны в сторону. «Прекрасно, я знал, что ты умная, несмотря на происхождение». Кольцов улыбнулся мне, как дебилу, который сказал что-то умное. «А какое у меня такое происхождение?» Слегка завелся я. «А разве не понятно?» Графиня Меншикова удочеряла сирот из детдомов для бедноты. «Раз ты там оказалась, то твои родители наркоманы или алкоголики. А может, они сгнили в тюрьме. В любом случае, они не стоит даже слюны, которой я мог бы в них плюнуть». Выражение лица парня было снисходительно насмешливым. «Или ты тайная княжна, а в приюте оказалась по ошибке?» От Лохтиной с подружками, дворянчиков и даже купеческих сыновей послышались смешки. «Ну да, они тоже, скорее всего, смотрят сериалы и фильмы простолюдинов, а там это бывает в каждом втором фильме. Такое утверждение в жизни вызовет смех, а не понимание. Не стану этого утверждать. Я постарался быть холодным, успокоить злость и возмущение. Хотя и не знаю, кто на самом деле мои родители. Как только окажется, что ты княжна, я сразу же уступлю тебе место старосты», — хмыкнул Кольцов. «Но пока что, надеюсь, больше никто не возражает, чтоб я занял его. Блин, а я что, возражал? Лохтина, гадина». «Нет-нет, господин, все мы за», — решил подлизаться один из купеческих. «Ох, давайте без господ», — Кольцов взмахнул рукой. «Мы все же все студенты, на время учебы наш статус одинаков. Просто Игорь, и спасибо всем за доверие». «Спасибо, что спас нас», — захлопала в ладоши Лохтина. «Если бы карликовая графиня решила побороться, боюсь, голос нашей группы никто бы с такой низкой ступеньки не расслышал бы». Они еще с полчаса облизывали друг дружку, время от времени вставляя шпильки в мою сторону. Команда поддержки из дворянок, дворян и купеческих их всячески поддерживала. Только я сидел в сторонке, сложив руки в замок на груди. Безмолвными остались и толстуха Юля, и тот парень, который не назвал своего сословия. Да уж, зло торжествует. А мне было обидно. Я-то им ничего такого не сделал. Ну, Кольцову так точно. Аристократы что, не могут жить, чтоб не унижать кого-то? Вот уроды. За две жизни не могу привыкнуть к этой их особенности. По делам надо судить, а не по древности рода или еще чему. Но прыгать и кричать о том, какие они говнюки, смысла нет. Кто это тут сочтет нормальным? Да никто. Кровью они превосходят меня, а кровь в этом мире значит почти все. Нет, сбивать с них спесь надо другими способами. Опустить их личный авторитет до минимума. Хм, над этим стоит подумать. Постой. Выбрав старосту, мы решили разойтись, но на выходе меня внезапно остановила толстуха. Да, я посмотрел на нее снизу вверх. Блин, да она почти на две головы выше меня, и тяжелее раза в три или четыре. Я хочу с тобой дружить. Давай. От неожиданности у меня второй раз за день чуть челюсть не отвалилась. Дружить? Со мной? Зачем? Она-то точно графская дочурка или внучка. Тут точно какой-то подвох. Ты хочешь дружить со мной? — переспросил я. Вдруг она что-то не то сказала просто? Да, дружить. Юля кивнула и даже улыбнулась, что ее не очень-то и украсило. Бррр, не хочу быть каким-то лукистом, я и сам еще та серая мышь, но, а, да к черту, создадим альянс антикрасавчиков и будем бить не наших. Хорошо, давай дружить. Я тоже улыбнулся великанше. Правда? Спасибо. Она вдруг наклонилась и так обняла меня, что аж крякнул. Ничего себе медведь. Хотя странно, какое-то не то ощущение. Не знаю, что тут такое, но эти обнимания мне показались ненормальными. Не знаю, в чем именно дело, но это ощущение было весьма явственным. «Я пойду», — выпрямившись, спросила Юля. «Конечно, если хочешь». Я пожал плечами. Цилиндрическая великанша снова заулыбалась, обошла меня и пошла по коридору к выходу. Хм, а у нее все в порядке с головой? Кажется, что она немного как ребенок. Надо быть осторожнее с этой ее дружбой. А пока, хех, надо обдумать, как ответить этим высокомерным мордам, Лохтиной и Кольцову. Глава 6. Рад приветствовать вас всех, господа и дамы. За преподавательской кафедрой стоял высокий, тощий мужчина лет 45 на вид, наш преподаватель. «Меня зовут Анатолий Сергеевич Рыжов, виконт, и мы рады вас приветствовать», — с достоинством проговорил Кольцов, представляя всю группу. «Прекрасно. Раз так, то счастлив сообщить, что на следующие два года ваш преподаватель и куратор по дисциплине руи на знания. А вы там бывали?» — с любопытством спросила одна из лохтинских дворянок. «Конечно». Преподаватель улыбнулся с таким выражением, будто ему такой вопрос задавали уже раз 100. 17 походов в руины, не считая сопровождения учебных групп. А там, прошу прощения, но давайте следовать регламенту занятия», – прервал следующий вопрос Рыжов. «Все вопросы можете задать в конце занятия, на это останется время. Итак, давайте сначала определимся, что такое руины. Это вопрос к вам», – хмыкнул он, увидев, что студенты молчат и ждут его слов. «Руины – это пространство иного мира, которое вторглось в наш», – веско заявил Кольцов. Четверка подручных в виде двух дворян и двух купеческих сыновей активно закивали, полностью согласные. «Неплохо. Есть еще варианты, а мне дедушка говорил, что руины – это просто большие аномалии, которые копируют разные развалины из всех времен. А те, которые мы принимаем за иномировые, просто от дочеловеческих цивилизаций», – с важным видом заявила Лахтина. «Тоже неплохой вариант. Кто-то еще?» Преподаватель обвел нас взглядом. «Нет, ну что ж, думаю, каждый из названных вариантов может быть правдой. Почему? Потому что никто еще не узнал доподлинно, что же такое руины. Чтоб это узнать, как предполагают, нужно дойти до самого их центра, до сердца руин. Но это невозможно. Как это? Аномалии мешают. Чем ближе к сердцу руин, тем больше аномалий, мощных магических зверей и ловушек, а их сила возрастает многократно. Насколько я знаю, попытка уничтожить руины предпринималась 4 раза за последние 200 лет мощными отрядами из грандмагов и архимагов, но ни одна из попыток не увенчалась успехом. Все группы были практически уничтожены, из десятков магов спаслись единицы. Вся группа переваривала услышанное. Не то, что кто-то испугался, но веселости слегка поубавилось, когда вдруг стало понятно, что даже архимаги умирают в руинах. «А что вы сами можете сказать о руинах, Анатолий Сергеевич?» Не удержался я от вопроса. «Вы же там бывали много раз, должны были составить свое мнение». «Спасибо за вопрос». Преподаватель слегка задумался. «Мое мнение таково, что руины – это живое существо, разумное и очень опасное. Находясь в руинах, надо всегда иметь это в виду». «Разумное живое существо?» – удивился Кольцов и остальные. «Да, мне руины напоминают морскую звезду, удивительное существо, которое можете регенерировать все тело из одной его части. Так и руины, их можно уменьшить почти до самого ядра, но потом они включают защитный механизм из аномалии и монстров, а потом регенерируют обратно, разрастаясь как можно больше. Страшно, правда?» Жирная Юля наклонилась ко мне и испуганно прошептала. «Немного», — согласился я с ней. Но все же меня слегка удивила реакция учеников на вываленную на них информацию. Если они испуганы или слегка шокированы подобным, то зачем поступили на прикладную археологию, или думали, что их будут ждать легкие прогулки по старинным зданиям, а не смертельная опасность? Но довольно слов, давайте лучше посмотрим глазами, усмехнулся преподаватель, тоже заметивший смущение аудитории. Опустил экран, закрыл жалюзи в аудитории и включил проектор. Взгляните. Примерно так выглядят почти любые руины. Перед нами предстал хаос из зданий разной архитектуры. Пагоды явно азиатской постройки, с вогнутыми крышами и длинными стропилами, белые одноэтажные домики с маленькими окнами и плоскими крышами, величественные здания с колоннами по фасаду и треугольной крышей, а позади всего этого высится небоскреб этажей на 50. Все перемешано безо всякой системы, и при этом разрушено. Выбитые окна, провалившиеся крыши, от кое-каких зданий остались одни стены, а то и всего одна стена. Эти стены поросли плющом или диким виноградом, дороги между зданиями заросли травой и кустами, даже небоскреб без окон до самого шпиля на крыше покрыт неизвестной мне зеленью. Такая картина наблюдается во всех руинах, даже тех, что живут на Южном полюсе. Кстати, времена года на руины не действуют. Там всегда одно и то же время года. Видимо, это существо поддерживает микроклимат внутри себя, прокомментировал преподаватель. «Мне дед говорил, что там даже солнце не то, что у нас», – вставил Кольцов. «Да, совсем не наши. Иногда их даже больше, чем у нас, или меньше», – хмыкнул Анатолий Сергеевич. «Остальную часть учебного дня мы занимались изучением общих сведений о руинах, где они находятся, как одни отличить от других, каким образом отличать внешнюю часть руины, внутреннюю и прочие общие сведения». Преподаватель пояснил, что это может нам понадобиться, иногда экспедиции входят в одни руины и выходят из других, на другой стороне мира. Я терпеливо конспектировал, запоминая все. Мне это было жизненно важно, ведь мои дальние планы зависят от моей выживаемости в руинах. Еще с самого начала, как я услышал про темпоральные аномалии в руинах, я решил их исследовать. Ведь если есть временные переходы, то они могут вести не только в будущее, но и в прошлое. Пусть даже не телом, но сознанием я могу вернуться в прошлое. Может быть, даже до того момента, как умер в прошлой жизни. Ведь руины явно простираются не только в этом мире, стягивая к себе здания из разных миров. Скорее всего, я могу вернуться в прошлое и предотвратить свою смерть. Тогда моя жизнь не оборвется в тех проклятых горах. С другой стороны, если я не умру, то я здесь не появлюсь, не смогу пойти в руины, найти темпоральную аномалию и вернуться в прошлое. Мда, парадокс парадоксов, но пока не попробую, не узнаю, что же произойдет. Хотя, может быть, все просто зациклится. Возможно, даже сейчас я уже далеко не на первой итерации этого цикла. Но это мой шанс, и я буду пробовать столько раз, сколько существую. Поэтому мне надо хорошо учиться, чтоб выжить даже в самом центре руин, если только там удастся найти достаточно сильную аномалию. Ну, и свои личные силы нужно прокачивать. Думаю, надо быть как минимум архимагом, чтоб достаточно уверенно чувствовать себя в этом гиблом месте. Ух, как много всего мне дедушка не рассказывал. Поделился своими впечатлениями Кольцов, когда занятия закончились. Да, я тоже думала, что внешние руины, просто как в парке, прогулялся, собрал разного и вышел. А опасность есть и там, грустно согласилась Лахтина. Ничего, у меня есть рецепт, как минимизировать опасность, ухмыльнулся Кольцов. Если вдруг надо проверить аномалию или выскочит какой-то монстр, то просто кинем им в пасть наименее ценного члена группы, и все. Девушки и парни засмеялись, откровенно поглядывая в мою сторону. Мне стало от этого противно. Как благородно с твоей стороны пожертвовать собой ради всех нас, фыркнул я в ответ, глядя на Кольцова. Я, с чего бы этим человеком был я, фыркнул в ответ парень. А кто же еще, какая с тебя особая польза в руинах? Я непонимающе пожал плечами. Только самомнение и глупость твои сильные черты, но вряд ли это будет козырем в выживании там. Значит, именно тебе и прыгать в аномалию. Ты забыла, что я умею руководить, а без руководства в руинах делать нечего. И что же ты такого наруководил? Собрал вокруг себя стайку жополизов и думаешь, что великий вождь. А ты уверен, что они будут делать это же, когда над ними нависнет смертельная опасность? Эй, ты, не выдержал один из дворянчиков. В отличие от тебя, мы знаем, что такое честь, и верны своему слову. Поэтому мы всегда будем поддерживать самого достойного из нас, первого среди равных. Не забудь эту речь, когда у нас будет практика в руинах. Я откровенно хмыкнул. Он-то не забудет, влезла Лахтина. А вот всякие безродные коротышки точно забьются в какую-то дыру и все. Надеюсь, там ты будешь чувствовать себя в безопасности, Ирина. Я ей подмигнул. Пф, да что с ней разговаривать вместо благородства, у нее длинный язык и невоспитанность. Чуть не плюнула в меня подружка Лахтиной. Я как зеркала, что мне, то и я в ответ. Как можно шире улыбнулся я всем. Хватит, судари, сударыни. Поморщился Кольцов. Пусть безродная бесится, когда дело дойдет до практики, посмотрим на ее силу. Что-то мне подсказывает, что кое-кто упадет на колени и будет молить нас о защите. Компания заулыбалась и чуть не испепелила меня презрительными взглядами. И не скажу, что мне было все равно. Бесили жутко. Нет, теперь я точно должен был им отомстить. Я буду, если оставлю этих взорвавшихся дворянчиков без пинка в ответ. Не грусти. Рядом оказал Юля, улыбнулась. Я помогу тебе. Спасибо, конечно, но, поверь, я могу постоять за себя. Я в детдоме выросла, а не на папкиных перинах и не с мамкиной сиськой в зубах. Я показал хилый бицепс. Тогда хорошо. Юля прошла на выход. Странная она, но ее странность не мое дело. Вернувшись к себе в комнату, я решил отомстить вот прямо сейчас. Но что я могу сделать? Дуэль, как принято у дворян. Пф, даже не смешно. Дуэли в университете запрещены. Да и я пока что показал только силу ученика, а Кольцов уже подмастерье, хоть и только-только перешел на этот ранг. Чтоб не выпячивать свою силу, я могу только проиграть. Как-то набрать кучу авторитета. Увы, эти придурки ценят только кровь, а у меня она от алкашей с проститутками. Скорее всего, я не брезгую своими теоретическими родными, но с фактами не поспоришь. Так что любые мои слова будут игнорировать просто по факту моей неправильной крови. Значит, надо сделать наоборот, опустить авторитет Кольцова с Лахтиной до минимума, чтоб они перестали быть центрами притяжения в нашей группе. Словами это вряд ли получится, Значит, надо сделать так, чтоб они стали токсичными, стали срываться даже на своих же полизов и вести себя неадекватно. Хм, и как это сделать? Надо подумать. Так, для начала проверю, где они живет. Если тут, в общежитии, то это весьма упростит дело. А если на съемном жилище, то нет. Переоделся в черное и нырнул в глубину. Прошелся вдоль выходов на нашем этаже, заглядывая в каждую комнату. Нет, нет, тоже нет. Ох, блин, какая-то девушка мастурбировала, включив романтическую комедию с популярным актером на главной роли. Как это развидеть мои глаза? Быстрее дальше. Нет, снова нет. О, комната Лахтиной. Довольно скромная, родные ее точно не балуют. Тогда понятно, почему она здесь. Ирина с кем-то разговаривала по мобильному, договаривалась сходить погулять. Вроде с одной из подружек. Отлично, одна найдена. Еще 15 минут, и я нашел комнату Кольцова. Он занимался странным делом, одетый в одни обтягивающие трусы, отжимался раз 10, вскакивал, потом делал несколько селфи с отражением в зеркале, напирая на бицепс. Разочарованно качал головой, снова отжимался и фотографировался. Ну и нарцисс. Но это хорошо, что он тоже живет тут. Хм, что же с ними сделать? Ночью через тени заходить, накидывать мешок на голову и избивать их? Через 3-4 ночи таких упражнений они будут злыми, испуганными и невыспавшимися. Но мало ли что они могут из-за этого сделать. Если меня поймают, то неприятности не избежать. Как минимум выкинут из университета, еще бы, на дворян покушусь. Тогда, хм, а почему бы не оказать на них психическое давление? Не физическое, а психическое. Тоже избиение, только без избиения. Так и Лахтина, и Кольцов дворяне, но их явно не балуют деньгами, раз они тут живут. Надо испортить их вещи, и по карману удар, и по психике. Но просто изрезать или сжечь. Не, я же не псих, надо поступить иначе. Ха-ха-ха, развернувши, ушел глубиной в другую сторону. Вышел за пределы университета, прошел несколько кварталов, вынырнул в обычный мир. Все же не стоит дразнить спящих. Рядом была остановка автобуса, я так специально сделал. Подошел туда, там толпились люди, едущие с работы домой, выбрал парочку парней лет 25. «Привет!» Подошел я к ним. «Привет!» Те с удивлением посмотрели на меня, нахмурились, не понимая, чего это я. «Можете кое-что подсказать мне? Я новенькая, я в городе, не очень его знаю». «А, конечно, почему нет? Где здесь самые злачные районы? Чтоб всякие алкоголики жили, бомжи и прочие подобные личности. Что, их глаза так выпучились, что любая бы девушка позавидовала размеру? Злачный район, мне он нужен. Девочка, а что тебе там надо? Может, мы подскажем, зачем тебе в такое место идти? Нет, вы точно не поможете. Ну, пожалуйста, скажите. Ну, если хочешь, на Сове полно алкашни, там старые пятиэтажки и частный сектор, а кто не алкаш, так нарик. Спасибо большое. Девочка, может, ты туда все же не пойдешь? Там могут ограбить такую кроху, а то и еще чего похуже. Их лица выражали искреннее участие. Все в порядке. Пока. Развернувшись, я убежал в кусты и ушел в глубину. Сова, значит, это город-спутник Новгорода Великого, я видел на карте. Что ж, идем туда. Через полчаса скитаний во мраке я добрался до цели, хотя в реальном мире между нами было километров 15, если не больше. Хорошая все же штука глубина. Вышел в реальность, стал бродить по районам, выискивая самые обшарпанные и неухоженные дома, рядом с которыми были алкомаркеты и бары. Ага, вот этот подойдет. Снова нырнул в глубину и стал заглядывать в квартиры. Нет, нет, о, а это как раз. Черный от грязи пол, ободранные обои, мебель чуть ли не позапрошлого века. На кухне сидят и квасят женщина и мужчина, скорее всего муж и жена, неважно. Накинул на себя иллюзию прошлого себя и вынырнул из глубины. Прошел на кухню к алкашам, закрыв по пути дверь в спальню, где ютилась тройка худых детей. Возможно, я родился в такой же квартире. «Эй, ты кто?» С трудом сфокусировал на мне взгляд алкаш. «Это насильник». Ик. Рыгнула перегаром женщина. «Коля, бей его сковородкой. Я тебя сейчас». Алкаш в черно-серой майке с трудом поднялся на ноги, потянулся к сковородке на засратой печке. «Сидеть». Я отвесил ему пощечину, отчего его откинуло на стену. Он с грохотом свалился, опрокинув табуретку и оторвав штору в попытках удержаться. «Что ты делаешь?» – завизжала женщина, но быстро замолчала, получив оплеуху. «Заткнулись, оба!» – гаркнул я, как когда-то гаркал на меня сержант в армии. Алкаши сжались от крика, сразу же перестали рыдать. «Где ваши шмотки? Показывайте». «Чё, ты нас ограбить хочешь?» — выпучила глаза женщина. «Не твое дело». Я пнул ее для ускорения. «Шевелись давай. И ты тоже, алкаш, тащи все свои шмотки». «Да я». «Быстро», — я сказал. Минут через 10 передо мной валялась целая гора шмоток, верхняя одежда отдельно, белье отдельно. Ну и гадость же. Даже постиранные, со слов парочки, вещи были мерзкими и на вид, и на запах, будто грязь, говно и рвота намертво въелись в них. Такое легче сжечь, чем отстирать. Но для моих целей подойдет идеально. «Так, собрали все ваше говно в сумки». «А где сумки-то? Ты ж не дал», — удивился алкаш. «Вот тебе сумка». Я пнул его под зад, внутренне поморщившись, как бы туфли не пропитались этим запашком. «Сейчас, сейчас», — засуетилась женщина. Она пошуршала где-то и притащила пакеты, в которые стала паковать свою кургузую одежду. Вскоре собралось целых 8 пакетов с вонючими вещами. Нестиранные я тоже приказал принести, тем более что их было даже больше, чем стиранных. «Все, пошли отсюда». Я посмотрел с угрозой на алкашей. «Не надо им видеть, что я ухожу в тень. Ваше благородие, вы хотя бы на чекушечку же подкиньте». «Ну как так, все вещи забрали, а как же компенсация? Даже закон такой есть», — с упреком заявила женщина. Мужик активно закивал. «Тьфу на вас», — скривился от отвращения, «но они все же дело говорят». Поискал в карманах, нашел завалявшуюся там десятку, которую я хотел оставить на себя, но раз такие дела, кинул ее на пол. «Хватит с вас этого, благодарим, благодарим». Алкаши так быстро схватили деньги, что казалось, от них даже свет отразиться не успел, закланялись, потом прям так выскочили в подъезд оба. Я же, не тратя времени, нырнул в глубину и вернулся обратно в университет. Заглянул в комнату Кольцовой и Лохтиной, они оба отсутствовали. «Отлично». Первый решил обнести комнату Лохтиной, открыл ее шкафы, выгреб все нижнее белье, ХМ, шелковое, с кружевами, очень дорогое. Парочка экземпляров тянула не меньше, чем на 1000 рублей за штуку, месячная зарплата рабочего в том же Новгороде. «Я знаю, у меня почти такие же есть». Вместо ее белья засунул в шкаф проперженное бельишко алкашки, дырявое, с чиркашами. «Прелесть, блин, перчаток не захватил». Пришлось засунуть руки в колготки Лохтиной, голыми руками к этой гадости я обрезговал прикасаться. С умилением посмотрел на сделанное, прекрасный вид. По комнате уже стал распространяться запашок.